Долли посмотрела на нее вопросительно. Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны. «Изволь», — вдруг сказала она, — «но я скажу сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием маман не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают женам свою прежнюю жизнь. Но Стива, — она поправилась, — Степан Аркадьевич, ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сей поры думала, что я одна женщина, которую он знал. Так я жила 8 лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным. И тут, представь себе, с такими понятиями, узнать вдруг весь ужас, всю гадость, ты пойми меня, быть уверенной вполне в своем счастье, и вдруг, — продолжала Долли, удерживая рыдание, — и получить письмо, его к своей любовнице, к моей гувернантке. Нет, это слишком ужасно. Она поспешно вынула платок и закрыла им лицо. «Я понимаю еще увлечение», — продолжала она, помолчав, — «но обдуманно, хитро обманывать меня. С кем же? Продолжать быть моим мужем вместе с нею — это ужасно. Ты не можешь понять». «О нет, я понимаю. Понимаю, милая Долли, понимаю», — говорила Анна, пожимая ее руку. «И ты думаешь, что он понимает весь ужас моего положения?» — продолжала Долли. «Нисколько! Он счастлив и доволен!» «О, нет!» — быстро перебила Анна. «Он жалок! Он убит раскаянием!» «Способен ли он к раскаянию?» — перебила Долли, внимательно вглядываясь в лицо заловки. «Да, я его знаю. Я не могла без жалости смотреть на него. Мы обе его знаем. Он добр, но он горд. А теперь так унижен. Главное, что меня тронуло, и тут Анна угадала главное, что могло тронуть Долли. Его мучают две вещи. То, что ему стыдно детей, и то, что он, любя тебя, да-да, любя тебя больше всего на свете, поспешно перебила она, хотевшую возражать Долли, сделал тебе больно, убил тебя. Нет-нет, она не простит, все говорит он. Долли задумчиво смотрела мимо заловки, слушая ее слова. «Да, я понимаю, что положение его ужасное. Виноватому хуже, чем невиновному», — сказала она. «Если он чувствует, что от вины его все несчастье. Но как же простить? Как мне опять быть его женою после нее? Мне жить с ним теперь будет мучение, именно потому что я любила его, как любила, что я люблю свою прошедшую любовь к нему». И рыдания перервали ее слова. Но как будто нарочно, каждый раз, как она смягчалась, она начинала опять говорить о том, что раздражало ее. «Она ведь молода, ведь она красива», — продолжала она. «Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота взяты кем? Им и его детьми. Я отслужила ему, и на этой службе ушло все мое, и ему теперь, разумеется, свежее, пошлое существо приятнее. Они верно говорили между собой обо мне или, еще хуже, умалчивали, ты понимаешь?» Опять ненавистью зажглись ее глаза. «И после этого он будет говорить мне, что ж я буду верить ему? Никогда. Нет уж, кончено все. Все, что составляло утешение, награду, труда, мук. Ты поверишь ли, я сейчас учила Гришу. Прежде это бывала радость, теперь мучение. Зачем я стараюсь, тружусь? Зачем дети? Ужасно то, что вдруг душа моя перевернулась, и вместо любви, нежности у меня к нему одна злоба. Да, злоба. Я бы убила его. И... душенька, Долли, я понимаю, но не мучь себя. Ты так оскорблена, так возбуждена, что ты многое видишь не так». Долли затихла, и они минуты две помолчали. «Что делать? Придумай, Анна, помоги. Я все передумала и ничего не вижу».